Навага все время глядел вправо, на сереющие гребни дюн. Мандель тоже глядел вправо, поэтому они не сразу заметили следопытов. Следопытов было тоже двое, и они появились слева. «Эхой, друзья!» — крикнул тот, что был повыше. Другой, короткий, почти квадратный, закинул карабин за плечо и помахал рукой. «Эге», — сказал Навага с облегчением, — «а ведь это Апанасенко и канадец Морган». «Эхой, товарищи!» — радостно заорал он. «Какая встреча!» — сказал, подходя, долговязый Гемфри Морган. «Добрый вечер, доктор!» — сказал он, пожимая руку Манделя. «Добрый вечер, доктор!» — повторил он, пожимая руку Навага. «Здравствуйте, товарищи!» — прогудел Апанасенко. «Какими судьбами?» Прежде чем Навагу успел ответить, Морган неожиданно сказал: «Спасибо, все зажило!» И снова протянул Манделю длинную руку. «Что?» — спросил озадаченный Мандель. «Впрочем, я рад». «О, нет! Он еще в лагере», — сказал Морган. «Но он тоже почти здоров». «Что это вы так странно изъясняетесь, Гемфри?» — осведомился сбитый с толку Мандель. Апанасенко схватил Моргана за край капюшона, притянул к себе и закричал ему прямо в ухо. «Все не так, Гемфри! Ты проспорил!» Затем он повернулся к врачам и объяснил, что час назад канадец случайно повредил в наушниках слуховые мембраны и теперь ничего не слышит, хотя уверяет, что может отлично обходиться в марсианской атмосфере без помощи акустической техник. «Он говорит, что и так знает, что ему могут сказать. Мы спорили, и он проиграл. Теперь он будет 5 раз чистить мой карабин». Морган засмеялся и сообщил, что девушка Галя с базы здесь совершенно ни при чем. Апанасенко безнадежно махнул рукой и спросил: «Вы, конечно, на плантации, на биостанцию?» «Да», — сказал Навага, — «к Славиным». «Ну, правильно», — сказал Апанасенко, — «они вас очень ждут. А почему пешком?» «О, какая досада!» — виновато сказал Морган. «Не могу слышать совсем ничего». Апанасенко опять притянул его к себе и крикнул: «Подожди, Гемфри, потом расскажу». «Гуд», — сказал Морган. Он отошел и, оглядевшись, стащил с плеча карабин. У следопытов были тяжелые двуствольные полуавтоматы с магазином на 25 разрывных пуль. «Мы потопили краулер», — сказал Навага. «Где?» — быстро спросил Апанасенко. — «Каверна?» — «Каверна. На трассе примерно 40-й километр». — «Каверна», — радостно сказал Апанасенко. — «Слышишь, Гемфри, еще одна каверна!» Гемфри Морган стоял к ним спиной и вертел головой в капюшоне, разглядывая темнеющие барханы. — «Ладно», — сказал Апанасенко, — «это после. Так вы потопили краулер и решили идти пешком, а оружие у вас есть?» Мандель похлопал себя по ноге. «А как же?» — сказал он. «Так», — сказал Апанасенко, — «придется вас проводить». «Гемфри!» «Черт, не слышит». «Погодите», — сказал Мандель, — «зачем это?» «Она где-то здесь», — сказал Апанасенко. «Мы видели следы». Мандель и Навага переглянулись. «Вам, разумеется, виднее, Федор Александрович», — нерешительно сказал Навага. «Но я полагал, в конце концов, мы вооружены». «Сумасшедшие!» — убежденно сказал Апанасенко. «У вас там на базе все какие-то, извините, блаженные. Предупреждаем, объясняем и... Вот, пожалуйста, ночью через пустыню с пистолетиками. Вам что, Хлебникова мало?» Мандель пожал плечами. «По-моему, в данном случае...» — начал он, но тут Морган сказал: «Тихо!» И Апанасенко мгновенно сорвал с плеча карабин и встал рядом с канадцем. Навага тихонько крякнул и потянул из унта пистолет.